131. Матерь Агни-йоги. Нет таких условий жизни, даже самых задерживающих и тяжких, которых нельзя было бы использовать для восхождения духа. Лишь бы устремленные огни в сердце ярко горели, и образ Учителя Света был постоянно перед внутренним оком устремленного духа. В конце концов, все ярые, тяжкие условия жизни – сон мимолетный, иллюзия мгновения и яркой майи обман. Самой безысходности земных положений дух устремленный увидит, что все это только ступени для его восхождения, что все это камни, по которым ступает нога над бурлящим потоком. Где тягость, забота, треволнение и огорчение далекого прошлого? И где это самое прошлое? Прошло, пройдет и то, что перед глазами сегодня. Пройдет и то, что будет завтра. Но не пройдет тот свет, к которому устремлен дух, не пройдут основы, и ни одна йота не придет из закона, пока не исполнится все. Сознание, утверждающееся на непреходящем, до фокуса света дойдет.